и руководителя. Именно такой человек был очень нужен Сталину во главе военного ведомства. Но такому человеку было легче сохранить свое место и при всех его преемниках. Трудное детство. Ворошилов родился 23 января, 4 февраля 1881 года в семье отставного солдата, путевого обходчика Ефрема Ворошилова. Мать Клима, Мария Васильевна, работала кухаркой и прачкой. Это была бедная семья, где были все неграмотны, в том числе и маленький Клим, которому уже в 8 лет пришлось работать под паском, а в 10 лет подсобным рабочим на Голубовском руднике, недалеко от Луганска, одного из промышленных центров Донецкого бассейна. Вскоре мать забрала его с тяжелой работы на руднике, и он смог в течение 2 сезонов посещать земскую начальную школу. С 15 лет Ворошилов начал работать на металлургическом заводе в городе Алчевске. Сначала курьером, потом помощником машиниста на водокачке, слесарем в электротехническом цехе, машинистом крана в чугунолитейном цехе. Здесь, в Алчевске, 17-летний критический кружок и прочел манифест Коммунистической партии Маркса и Энгельса. Он участвовал в первой забастовке, был арестован, уволен с работы и затем в течение 3 лет скитался по южным губерниям России, перебиваясь случайными заработками. В 1903 году Ворошилов возвращается в Донбасс и устраивается на работу в Луганске на паровозостроительный завод Гартмана. В Луганске в этом же году была создана городская социал-демократическая организация, в которую вступил и Ворошилов. Он примкнул к большевистской фракции и вскоре стал членом ее городского комитета. Профессиональный революционер. Революционные события 1905 года всколыхнули рабочий Донбасс. В Луганске Ворошилов возглавил не только городской большевистский комитет, но и совет рабочих депутатов. Под его руководством проходили забастовки и манифестации луганских рабочих. Летом 1905 года Ворошилова арестовали, но вскоре он был освобожден под залог по требованию многотысячной демонстрации. В начале 1906 года Ворошилова избрали от луганских социал-демократов делегатом на 4-й съезд РСДРП. По дороге в Стокгольм Ворошилов провел несколько недель в Петербурге. Здесь он впервые встретился с Лениным. Он также познакомился и подружился со Сталиным, которого знали в партийных кругах еще под именем Коба, а также под партийной кличкой Иванович. У Ворошилова была партийная кличка Володя или Володин. Участие в работе Стокгольмского съезда Ворошилов сочетал с закупкой оружия для боевых групп луганских рабочих. Он организовал несколько транспортов с оружием из Финляндии. С помощью Ворошилова в Луганске была организована подпольная типография, и под его редакцией стала выходить местная большевистская газета «Донецкий колокол». В 1907 году Ворошилов приехал в Лондон для участия в 5-м съезде РСДРП. На съездах партии он познакомился со многими известными большевиками той эпохи, но особенно близко сошелся с Фрунзе и Калининым. В 1907 году Ворошилов встретился с Екатериной Давыдовной Горбман, которая вскоре стала его женой. Революция 1905-1907 годов закончилась поражением, была разгромлена и Луганская организация большевиков. Ворошилова вновь арестовали и сослали в Архангельскую губернию. Он бежит из ссылки на юг, в Баку, где в 1908 году работает вместе со Сталиным в составе Бакинского комитета большевиков. И снова арест. До 1912 года Ворошилов побывал во многих тюрьмах и дальних поселениях Архангельской ссылки. Освободившись, он вернулся в Донбасс, где возобновил свою деятельность среди рабочих. Но его опять схватили и отправили в Пермскую ссылку, из которой он освободился через год по амнистии по случаю 300-летия царского дома Романовых.